Глава без номера. Кругом одни клоуны. Я не говорю о Вовочке. Он, конечно же, клоун, один из главных. Я говорю обо всех других. Включаешь телевизор, там одни клоуны. Вот выступает знаменитый депутат. Это главный клоун Госдумы. Звезда телевизионного рейтинга. Бессовестный лгунишка. А вот держит пафосную речь президент одной великой державы. Как лихо передергивает карту. Любой катала обзавидуется. Он с первого дня напоминал мне клоуна. Он всего-навсего потешная марионетка каких-то таинственных богатейших кланов. Да и сами ведущие, несомненно, клоуны. Они держат нас за дураков, втюхивая нам лабуду, мороча нас до потери пульса. Я на самом деле вижу на их головах дурацкие колпаки с бубенцами. Солгал раз, звенит один колокольчик. Чернуху прокачал, другой. Все подстроил вместо того, чтобы беспристрастно информировать, третий. Так что звон стоит, хоть уши затыкай. Выходишь на улицу, и здесь одни клоуны. Зачем в цирк ходить? Вон, идет участковый. У него красная напряженная морда. Смеху-то. Я знаю, его интересует лишь квартирный вопрос. Поэтому больше всего на свете он озабочен судьбой одиноких пенсионеров своего участка, в особенности пьющих. Вот их и находят частенько под утро где-нибудь за рынком. А вот начальник Рэу ставит свой новенький джип в двух кварталах от места работы. У него свой бизнес. И строится он на субподрядчиках. Потому что все его субподрядчики, а у него их 12 или даже больше, его братья-близнецы, а яснее выражаясь, он сам. Еду в машине. Сколько же клоунов на дороге? Особенно в фуражках и с полосатыми палками. Они заняты коллекционированием бумажек со всякими там нулями, и за этим занятием их не так тяжело застать. Следует только откровенно превысить скорость или без утайки пересечь сплошную линию. А вот я в кабинете чиновника. Из-за какого-то пустяка у меня оказывается масса проблем. Но он может мне помочь, хотя, конечно, все очень сложно. А какие ужимки, а какие гримасы, а мимика. Ах, какая незабываемая реприза. Никулин отдыхает. Рассказывать про всяких там клоунов могу до бесконечности. А вот идет Вовочка. Это король клоунов. Он не заканчивал цирковых училищ, но его переиграть не сможет даже Чарли Чаплин. Как у истинного короля, у него есть и своя свита. Следом за ним поспешают Лена, Корень, Федорка, лучшие его ученики. Да и сам я, наверное, клоун. Всю жизнь я смешил честной народ. Вот и сейчас пытаюсь рассмешить, но только чаще получается грустновато, со слезинкой. Наверное, я плачущий клоун. Thank you.